и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал Илья: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илье: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих истинно. Вот это слово, которое мы прочитали, оно говорит о величии Божьем, но оно говорит и о человеке, каков есть человек. Не надо думать, что, ну, как бы не профессия, не ремесло, наверное, это неправильное слово. Ну, как хотите, но быть пророком — это легко. Это нельзя так думать. Это очень трудно, как мне кажется, по крайней мере, Ильи. То надо идти к Ахаву и обличать его. А ведь Ахав ищет его по всем странам для того, чтобы убить. Ну, меня же убьет Ахав, не бойся, я посылаю тебя, я тебя защищу, иди навстречу Ахаву. А вот теперь не стало дождя, наказание. 3,5 года не было дождя. 3,5 года. Илья жил одно время там, у источника воды. И Бог повелел ворону приносить утром и вечером хлеб и мясо. Но я не знаю, где брал ворон хлеб и мясо, приносил и кушал. Ну, точно не с помойки, это понятно. Съедобное же мясо. И хлеб съедобный. Ну а где же голод был, голод, а тут свежий кусочек мяса, пожаренный или отваренный, не знаю, но вкусно приготовленный, это точно. А, потому что во время голода кто-то питается еще мясом, и хлеб есть у кого-то, есть. И Бог повелел ворону, ну не ворон же варил или жарил, это понятно, а где же взял? Ну, видимо, какой-то богатый человек приготовил, положил себе, отвернулся, ворон взял и пошел. Ну, видимо, так и как-то, но все равно. Вот так вот. Но это Божье определение. Ты не спрашивай, с какого стола он взял. Не спрашивай. Это сам Бог повелел. Он обо всем остальном позаботится. И утром свежий кусочек мяса, и вечером свежий кусочек мяса, и хлебце к мясу. Или мясо к хлебу, не знаю. Ну, а пил из источника. Вот так и жил. Запасов не было, но утром и вечером кушал. А вот теперь говорит Господь Илия: иди к вдове. Я повелел вдове взять тебя на содержание. Серьезный вопрос. На квартиру идти к вдове. У этой вдовы единственный мальчик. Видимо, недавно она овдовела. Был голод по всей стране. Собиралась и женщина с мальчиком уже умирать, а муж уже умер. Здесь не сказано, по каким обстоятельствам умер. Видимо, это второстепенный вопрос. Но она вдова. И вот будешь жить у вдовы. Не посылает какому-нибудь барону или зажиточному человеку, а вот иди к вдове. И опять чудеса, опять будет кормить. А откуда? Нет, теперь вороны уже носить не будут. Носить не будут. А что будет? Видит, женщина собирает дрова. Это та самая. Или стало понятно, что это та самая вдова. Ну, с чего начинать? Накорми меня. Неудобно. Ты мне дай водички напиться. Ну, знаете что, воду не проблема, найти можно. Она взяла кувшин, пошла за водой. Оставила свои дела. Дрова искать. Пошла за водой. А он ей как бы вслед, между прочим: там и хлеба возьми в руку свою. Она поворачивается, подходит и говорит: господин мой, жив Господь. Хлеба-то у меня нет совсем. Одна горсть муки осталась. и немножко масла на дне. Вот я два полена дров возьму. Это если два полена, и этого достаточно, значит совсем немножко, да? Зачем ей больше? Два полена дров возьму, испеку, и сынок покушает, и я покушаю. И это последний раз. И умрем. Ну, откуда больше? Не бойся, не умрешь. Ты вот испеки и вначале дай мне, а потом уже сама кушай. Казалось бы, разумная женщина сказала бы, нет уж, я вначале сыну дам, а потом, если будет получаться добавочка какая-нибудь, ну тогда получай, да? Она вот так не стала рассуждать. Не стала рассуждать. Она испекла, все, выскребла, вылила маслице, все. Спекла и принесла. А потом подходит к пустому кувшину. Опять нагибает и опять немножко льется, ровно столько, чтобы сыну приготовить и себе. И муки добирает до конца. Опять на один разочек. А утром следующего дня опять на разочек. И все время на разочек, но все время было. О, милая женщина, ты самая богатая вдова из Сарепты. У любого богача закончатся когда-нибудь запасы, а у тебя такой кувшинчик, у тебя никогда не закончится. Всегда на донышке. Но когда всегда есть на донышке, но всегда есть, это хорошо. Вот так и жил Илья. Кем он был? Квартирантом. А я бы хотел спросить, кому-нибудь приходилось жить на квартире, ну, то есть быть квартирантом за свою жизнь? Поднимите руку, кому приходилось жить на квартире? Опустите, многовато, многовато. Я не хочу ни квартирантов ругать, ни хозяев, но хочу сказать, не просто жить на квартире. Бывают и квартиранты неудачные, ну, бывает так. Но, в общем-то, когда случается беда, всегда права хозяйка. А квартирант всегда виноват. Какие взаимоотношения были у хозяйки с квартирантом, с Ильей? Ну, наверное, самые хорошие. Ну, не пишется о конфликтах каких-нибудь, нигде не пишется. А вот знаете, все мы хорошие, пока беда не случится. А когда беда случится, тогда уже видно человека, что он и кто он, когда беда случается. Вот вы все так и улыбаетесь, и приличный вид ваш. А когда беда скрутит, тогда посмотрим, кто. И это и меня касается в равной степени. И вот у женщины этой беда. Умирает мальчик. Скажите, что может быть еще дороже для вдовы, чем мальчик? Она, повторяю, вдова. И еще, это у нее единственный мальчик. Наверное, всю надежду возлагала на этого сына. И вот вдруг он умирает. Послушайте, что говорит женщина. И сказала она Илье, послушайте, будьте внимательны. Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Вот так, ни больше, ни меньше. Цель твоего прихода ко мне... Я буду откровенна сейчас. Цель твоего прихода ко мне, чтобы умертвить сына. Серьезное обвинение? Вот так. Цель твоего прихода умертвить сына моего. Напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Вы знаете... Вот попробуйте, встаньте на место Ильи, и вы почувствуете, видимо, как у вас все возмутится. А? Представьте себе в таком положении. Я к вам сегодня пришел переночевать. Ну, к примеру сказать, да? Вы гостеприимно меня приняли. Все было вкусно, все было хорошо. Вдруг несчастье. Сын умер за ночь. И вы мне утром говорите, цель твоего прихода – умертвить сына моего. Ну, я-то, наверное, оправдываться должен, а? Ну, что ты, женщина, что ты, женщина? Ну, да не думал я этого, да ты говоришь неправду, там, или еще что-нибудь такое. Я не знаю, что бы я сказал, и что бы вы сказали. Ну, ясно, что она не права. Но, вы знаете, когда горе большое, то можно от человека ожидать, ну, разное. Разная неожиданность можно ожидать, когда горе большое. Потом, правда, пройдет горе. Ну и что я наговорила? Ну зачем мне это все нужно? Что же сказал Илья? Повторяю, обвинение несправедливое, поспешно выдуманное. Он бы мог сказать, женщина, женщина, ну что ты говоришь, я пришел умертвить сына. Вспомни нашу встречу, когда мы встретились на поле. Ты сказала, вот мне на один раз покушать, и я умру, и сын мой умрет, и я умру. Но благодаря тому, что я у тебя, кушаешь досыта и ты, и сын. Если бы я не пришел в твой дом, ты бы давно умерла с голоду. Тебе же это понятно. Ты же это хорошо знала. И вот теперь вдруг ты мне такое обвинение даешь. Ай, какая несправедливость. Ты хоть, ну, наберись смелости, попроси прощения. Ну, я понимаю, что ты сгоряча, но надо же иметь, ну, чувство меры, чтобы такие обвинения давать. Ну, наверное, я бы так сказал. Вот приблизительно. Если бы это мне. И думаю, что логично, все правильно. Что сказал Илья? Читаем. Итак, ты пришел напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Вот так. Теперь что сказал Илья? И сказал он ей, дай мне сына твоего. Если бы мы со стороны слушали эту картину, наблюдали, то, наверное, бы сказали, это, похоже, он в чем-то действительно виноват. Он абсолютно не оправдывается. Действительно, ну как можно оправдываться и что-то говорить в свое оправдание, когда женщина в горе, да? Женщина в горе. Он ни одного слова оправдания. Ты виноват в смерти сына, а он... Дай мне твоего сына. И она отдает. Больного могла бы не отдать. А мертвого? Почему не отдать? Ну на. Он берет тело мертвого сына. И идет в свою горницу. Идет в свою горницу. И совершает молитву. Мне вот так вот думается, он человек выдержанный, мужественный. Но в потаенной и в женщине ни одного слова укора не сказал. А в потаенной комнате, наверное, скажет, Господи, прости эту женщину. По своей вспыльчивости, вот столько она наговорила, меня обвинила, ты ей прости. Ну вот так, наверное, я бы тоже помолился бы, так приблизительно. А потом и за сына помолиться. Послушайте его молитву. И взял его... с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. Закрыл дверь свою и молится. И возвал Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло и умертвишь сына ее? Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Ни одного слова укора, что она несправедливо обидела. Ведь ни одного слова. ни одного слова в молитве, наедине. Ну, теперь женщина-то все равно не слышит, да? Теперь можно и поплакать. А у него нету, не о чем плакать-то. Он так переживает за эту бедную женщину, что только лишь думает об этом мальчике, об этой вдове. Как бы ей помочь? Вот и все. И услышал Господь голос Илии и возвратил душу от отрока сего в него, и он ожил. И встал, и взял Илия отрока, и свел из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. Мальчик-то уже был, ножками мог ходить. Он взял за руку мальчика и повел. И встречается с мамой. Возьми, сынок-то твой жив, возьми. Он бы мог сказать: ну, женщина, берешь свои слова назад? Час тому назад ты столько глупостей наговорила и столько обвинений дала мне. Возьми сына. Он совершенно, как будто бы она его не оскорбляла. Совершенно никаких эмоций. Смотри, сын твой жив. И все. Конфликт угашен, да? Да он и не возгорался, конфликт. Она пробовала так вот бурью пойти, вихрем. А вот так вот все улажено, гладенько, ровненько, и так это пристойно. Но я хочу, братья и сестры, обратить теперь внимание на самый последний стих. Наверное, он самый главный, самый главный. Интересно, что теперь скажет женщина. А женщина, видимо, должна пережить и в данный момент сказать самое главное, что у нее на сердце. Послушайте, я, правда, уже читал вначале, но теперь будет более понятно, да? Теперь вы более внимательно будете. И сказано Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно. Как она интересно сказала. Теперь-то я узнала, что ты человек Божий. Теперь-то я узнала. Послушайте, как женщина обратилась к Илии, когда мальчик умер. 18 стих. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? Смотрите, назвала его человеком Божьим. Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел, и дальше зачем ты пришел? Но назвала его человек Божий. А теперь говорит: теперь-то я узнала, что ты человек Божий. Я повторяю. Когда обвиняла, то говорила: я, что мне и тебе, человек Божий? Теперь-то я узнала, что ты человек Божий. Вы поняли, братья и сестры, о чем я хочу говорить-то? Одно дело, когда нас понаслышке, так вот, по представлению, или мы себя называем христианами, детьми Божьими, но и нас называют, верующие, ага, дети Божьи, слыхали таких. А вот женщина после этих испытаний, которые просто тиранили душу ее по-настоящему, она и других обвиняла, да и металась, не знала даже, что и подумать, и все виноваты. В момент гнева все виноваты. Здесь надо успокоиться и не дать себя, завести, тоже воспалиться, чтобы, в одно целое не влиться с возмущенным человеком. А теперь, говорит, буквально, наверное, часа не прошло, я узнала. Братья и сестры, суть прочитанного такова. если выводы делать. Время быстро летит. А обо многом еще хочется сказать. Суть прочитанного такова. Мы в такие обстоятельства все поставлены Богом, и Бог допускает эти обстоятельства, чтобы воспитывать в нас вот это доброе и святое качество не торопиться обвинять, а оказывать содействие даже тогда, когда нас явно несправедливо обвиняют. Потому что из этих же уст, которые много несправедливости произносят против народа Божьего, они же, получив милость от Бога, изменят. И очень быстро могут изменить свое отношение. Главное, нам не присоединиться к этому гневу. Из прочитанного текста, братья и сестры, я хотел несколько мыслей выделить, потому что здесь и сказано несколько мыслей. Обратите внимание вот еще на что. Когда Или говорит женщине, конечно, вместе с водой принести хлеба. Та говорит, у меня нет хлеба, вот у меня вот то-то, то-то есть. Вот спечешь мне, принесешь, а потом сделаешь сыну и себе. Это потом. Знаете, в Священном Писании вот эта мысль очень частая, когда мы вначале первые должны для Господа отдавать, а потом, что останется себе. Когда меня рукополагали, а это было в 62-м году, брат, а военное время было, в каком плане военное, разгоны, милиция, там все. Утром не удалось, не состоялось рукоположение, разгон был, собрание, не удалось просто. А там как раз был брат Крючков Геннадий Константинович и Антонов, вы не знаете, ответственный по Молдавии. Рутенко. Да, Рутенко, да. Да, он уже отошел в вечность. Решили на вечер. И вот вечером собрался народ. И брат Руденко, был ответственным за рукоположение. Он то, что у меня там что спросил, я ответил, а потом у жены спрашивает. А некогда ему было с женой беседовать, да, тут-то разгоны были и все. И вот он решил спрашивать, говорит, сестра Вера, твой муж сегодня кладется на жертвенник для служения Господу. Принимает служение. Согласна ли ты, сестра Вера, чтоб твой муж с сегодняшнего дня принадлежал, во-первых, Господу, во-вторых, церкви, а в-третьих, что останется тебе? Она такого вопроса не ожидала. Стоит, молчит, и все молчат, а я посмотрел на нее. А смотрю, у нее слезы капают и головой кивает. Хорошо, Григорий Антонович догадлив, понял. Братья и сестры, она согласилась. Сестра Вера, я правильно тебя понял? Опять головой кивает. И все. Все, и согласилась. Братья и сестры, очень важно, когда мы отдаем вначале Господу, а что остается себе. И никто еще не имел недостатка ни в чем, если первое отдавал Господу. Понимаете? Если первого, во-первых, отдавал Господу. Бог в должниках никогда ни пред кем не ходил. Скажите, если вот эта женщина вначале спекла для Ильи, что хуже было для сына меньше осталось, что ли? Ведь сколько дней, не знаю, лет, не могу сказать сколько, но питались они из этого кувшина, где не убывало, все время было. Но вначале надо было для Ильи, потом уже откатить. Вот суть в чем. Это не то, что из большого мешка вначале отсыпь кому-то, а потом оставь себе. Нет, когда вот ничего нету, ты вот это все это спеки и отдай мне. Я хочу сказать, вот такой путь очень у многих. Так, многие проверили вот такой метод Божий на себе и были счастливы. Вы помните, когда нужно было заплатить пошлину в храме? Хотя и не надо было платить, это Петр сказал, заплатим. Ну, Христос не совсем согласился с этим. Ну, уж Петр пообещал, так надо тогда платить. А в кошельке ничего нету, да у них и кошелька-то не было. А у Бога свой кошелек. И говорит Петру, возьми удочку, пойди на берег там, закинь удочку, и рыбку поймаешь, и возьмешь статир, и заплатишь. Как там сказано, за кого заплатишь? Ага. За меня и за себя. И вот многие путают, что говорит, заплатишь за себя и за меня. Да нет, за меня, а потом за себя. А многие платят вначале за себя, а потом за того. Ты вначале за меня, понимаете? То есть Христос говорит, за меня и за себя. А нам кажется, уж если в моей руке, то уже мое, вначале за меня. Петр побежал, закинул удочку, он как это делает, рыбу ловить? Он же хорошо, большой мастер, он этим занимался, это его ремесло. Сразу же накрутил, что червячка какого, не знаю. Наживку, не знаю, кинул, оп, все, есть. Взял рыбку, статир забирает и сматывает удочки. Знаете, для рыбака сматывать удочки, когда начинается клев, ой, как это сложно. Уж рыбаки-то это хорошо знают. А он, вот им как, сколько ему сказано? Одну рыбку. Для заядлого рыбака лучше не ходить, чем одну рыбку поймать. И при том, какие рыбки? Что не рыбка, то статир. А? Да так кажется, что в каждой рыбке статир. Ты одна такая попалась, которую определил Бог. А людям, вы знаете, кажется, что не рыбка, то золотая. Скажу вам, а Бог нас испытывает. Когда нужно такую рыбку, Он пошлет тебе. Но тут удовлетворись, чтобы заплатить этой рыбкой за меня и за себя. А потом Бог знает, где еще рыбку достать. Ну, знает это. Одного брата спрашиваю, а чего ты... А он талантливый проповедник. Ну, знаете, всякие бывают. Мы дорожим каждым проповедником, но есть более талантливые, вы понимаете. Хотя, скажу вам, мы можем впасть в искушение, любить самых талантливых, хотя иногда более богобоязненные, не такие-то красноречивые. Думаю, вторые более пригодны Господу, чем красивые, но пустоватые. Ну ладно. И вот говорю ему, что ты по воскресеньям сейчас не бываешь. Он говорит, знаешь что, мы кооператив организовали, я по воскресеньям работаю. Подожди, если ты организовал кооператив, ты же можешь организовать выходной по воскресеньям-то? Ну ты, если способен кооператив организовать, то и организовать несколько часов свободных на воскресенье всегда же можно. Тем более ты организатор-то. Он говорит, да нет, это, конечно, все можно, это можно. Но, понимаешь, я в воскресенье зарабатываю больше в 10 раз, чем в понедельник. Ну, а рассуди, если в 10 раз в воскресенье я получаю больше, чем в понедельник, так я лучше в понедельник возьму выходной. Вот и вся логика. Вот и вся логика. И если в воскресенье проходят рыбки со статиром во рту, не надо никакого, больше ничего, будет сидеть на берегу всю службу при храме. Уже их про храм забудет, господин, для чего этот статир нужен. Вот так сам по себе человек. Каждый выбирает себе, кто чего хочет. А вот здесь мы прочитали. За меня и за себя. Не считайте Иисуса Христа нищим, что Он выпрашивает у вас пятачок. Он от нас выпрашивает у нас пятачок, чтобы гривенник положить. Я образно, конечно, говорю, вы понимаете. Чтобы обогатить нас. Он предлагает нам, воспитывая в нас вот такие вот чувства отдачи. Почему первый сноп Господу? Разве вся жатва, которую ты делаешь, разве это не Его? Да закроет небо, не даст дождей, и ничего вообще не получишь. И нужно первый сноп приносить Господу. Он воспитывает, благодарность хочет. Вот и все. А мы так увлекаемся. Все мало, все давай. И кажется, если у меня полный подвал там или еще, по крайней мере, на год хватит, вот тогда еще более-менее, тогда можно могу выделить. Я помню, как-то в юности, будучи юношей, в отпуск в Гомель поехал, в Гомельскую область, в Белоруссию. Ну и была такая пора, конец июня, уже белый налив отходил. Ну, яблоки такие хорошие, и только наверху остались. А другие яблоки еще не поспели, а такое дерево. Очень вкусное дерево. Оно, знаете, всегда, наверное, вкусное, когда первое. Ну, и только наверху остались. И самые красивые, ну, солнце видит, эти яблоки верхние. Я утром рано встал, залез, все в макушку обобрал, в пазуху все яблоки собрал, сейчас придумаю, принесу на стол. Смотрю, хозяйская девочка вышла, елей 12. Одела резиновые сапоги большие, роса, ну, чтоб не замочиться. Видимо, травы для скотинки хочет нарвать. И пошла, но решила пройтись мимо дерева. Подобрать, если яблочко ночью упало, подобрать, позавтракать. И смотрит, ничего нету. Я вынимаю одно яблоко, кидаю, смотрю, она подобрала. Второе кидаю, подобрала, третье кидаю, подобрала. И три хватило, и она пошла. Я говорю, Настя, смотрит, снидует что-то. Я говорю, что ты спасибо не скажешь. А она так наивно говорит, а я думала, что они сами падают. Я ее понимаю, она права, она думала, что вот какой счастливый случай, вот так вот. Только подошла, чтобы посмотреть, яблочко позавтракать, и падают, и падают, и падают. Братья и сестры, мы получаем от Господа, и кажется нам, что это само собою, и взоров к небу не поднимем, чтобы поблагодарить, чтобы воздать славу Господу. Ах, какая хорошая женщина, что она согласилась вначале Ильи спечь лепешку. Какая она умница. Ах, если бы она сказала бы, нет уж, дорогой, у меня единственный сынок, вначале я ему спеку, а там дальше что Бог даст, я соскребу тебе. Нет, она вначале дала Ильи, а потом пошла. А с каким переживанием наклоняла кувшин, если там маслица, если она час тому назад наклоняла, выливая все. А теперь, что она думала и теперь? Наверное, завтра, послезавтра, третьего дня она уже к этому могла привыкать. А вот первый день испытание ее было, которое положило в основу все последующие дни. Это и для нас назидание, братья и сестры. Я еще хочу привести один библейский. Записана книга Неемии. Я хотел у детей спросить, где адресована книга Неемии. Ну ладно, сейчас некогда уже. Книга Неемии читаю. Прочитаю вторая глава. Как раз то место, братья и сестры, где Неемия уже отпросился у царя Артаксеркса идти в Иерусалим. А царь раздобрился, расположился и говорит: Неемия, а ты проси, что ты хочешь. Проси, что ты хочешь. И он просит. Вот на это я хотел обратить внимание, что попросил Неемия. Я попрошу у тебя, значит, 2.8. Письмо к Асафу, хранителю царских лесов, ну, к министру, наверное, лесной промышленности, так, по сегодняшнему языку, так сказать. Письмо к Асафу. Вот такое ты мне дай письмо к Асафу, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Что попросил Неемия? Лес. Лес хочет просить. Давайте повторим, для какой цели ему нужен лес? Кто помнит? Для крепости. Что при доме Господнем, да? Для ворот и для стены. И в третье, для дома моего, в котором бы мне жить. Вы понимаете? Конечно, и для дома тоже нужен лес. Безусловно, нужен, нет сомнений, но в третью очередь этот лес нужен для дома. Но, братья и сестры, ну надо понять семью Неемии. Семья была пристроена очень хорошо. Они жили в царском дворце. Он был виночерпием у царя Артаксеркса. Значит, семья ни в чем не имела нужды, ни в чем. И вот теперь идут на развалины. Я, например, нахожу, что это очень хорошо, что он заботится за семью, и в планах у него строить дом. Для семьи строить дом. И это нормально. Но на третью очередь. Бог поможет ему и благословит его. Но в первую очередь укрепить храм Господень. Крепость вокруг храма. Второе. Стены восстановить и ворота. Ну, чтобы всем было хорошо, чтобы от набегов избавить народ Божий. Ну, и в-третьих, конечно, мне тоже нужно где-то жить. Вот это хорошо, ты прав, тебе тоже нужно жить. Представьте себе, как это звучало бы. Так что ты хочешь? Мне нужен лес. Для моего дома нужен лес. Ну, для стены, ну, конечно, и для храма нужен лес. Иначе звучит, правда? Нет, для храма нужен лес, для стены нужен лес, и для дома нужен лес. И все правильно, и для дома нужен лес. Бог не оставит. Я скажу вам, тот, кто заботится прежде всего о храме, тот, кто заботится о народе Божьем, воздвигает стены от нападок, тот не оставлен будет и в личном жилье, вне всякого сомнения. Это было лет 25 тому назад. К одному брату, я уже знаю, здесь на Украине, в прошлый год я его навестил. Лет 25 тому назад зашел я к нему, переночевал. И рано утром мы уходим на посещение там, несколько сот километров. Уходим, а жена вышла нас провожать, а мы на электричку должны были идти. А она говорит: «Яша, ты опять уходишь?» А у него большая семья. «Да, ухожу я. Я буду через 3 дня. Домой приду». «Яша, вот ты уходишь, что ты делаешь?» Это при мне она говорит. «А посмотри на забор, посмотри. Чужие куры, чужие козы ходят по нашему огороду. Мне стыдно перед людьми, что в таком запущении вот наше имение, наш огород». Ну, другими словами, ну, забор-то кто будет чинить там? Брат Яша остановился, притупил взгляд. Ну, наверное, ему неудобно было, что в моем присутствии этот разговор. Не знаю, наверное. А потом поднимает на нее глаза и говорит: «Катя, виноградники Божьим и лисы, и лисенята, а у тебя только куры соседские. Ты рассуди, куда вперед надо бежать. Ну, пошли Павлушку там, пускай выгоняет кур. Или там кого еще, а у него там 9 детей. И пускай они постоят и не пускают, и все. Проблемы-то какие?» Я был в прошлом году и спрашиваю: «Сестра Катя, помните за курей-то ваших, там вот петухов чужих?» А, улыбается: «Да, бывают искушения всякие». «Да, говорит, что мне, ты думаешь, это нужно было забор, что ли? У нее там, это повод был, ну понятно, что повод. Ну ничего, бывает по-всякому. Ой, как сложно порой нам что-то отдавать. Ну не надо думать, что уж очень жестокая женщина, мать 9 детей. И чтоб муж редко был дома, ну тяжело, даже морально тяжело, можно понять. Но и нужно и понять, во-первых, принадлежим Господу, во-вторых, церкви, ну а в-третьих уж, что останется себе?» Я еще позволю себе 5 минут, больше нет времени. Я недавно, как-то, ну несколько лет назад, решил навестить моего друга, с которым трудился много. Он там в России, около Псковской области, там Псковской области. Ехали на машине, решил заехать. Думаю, лет 25, наверное, там был я. Заехал, порадовались. Хозяина дома не было, он на служении, как обычно. Мама, дети. И она мне рассказала такую историю. Это, говорит, история для меня на всю жизнь. На всю жизнь. Говорит, заехал мой Коля как-то. И я обрадовалась, говорю: «Коля, как хорошо вовремя ты приехал». А он разъездной, благовестник. «Как хорошо, что ты приехал. Ведь надо срочно съездить в село, чтобы закупить там картошки, капусты, огурцов, там, ну не огурцов, там, морковки, ну овощей, чтобы заготовить все, капусты». Он говорит: «Знаешь, я не смогу съездить сейчас, а у них запорожец есть, машина, я не смогу ездить». «Почему?» «Я через месяц только приеду». «Через месяц начнутся дожди. А там, знаете, села такие, что если дожди, там трактором только проезжать. Уже невозможно заезжать. Значит, что получается? Что твоя семья остается без картошки? Без всех овощей? Ну, ты понимаешь, я не могу. Я просто должник. Там в церкви начинается очищение священий. И я там буду не... Ну, месяц-то самое мало, думаю, больше. Ну, через месяц я, наверное, все-таки постараюсь приехать. Ну, подумай, что у тебя все-таки семья, ты где-то делаешь, ну и для семьи тоже должен делать что-то хоть. Ну, Наташенька, Бог пошлет. Уж не хочешь ли ты сказать, что с неба пошлет, как ману небесную? Да, как раз я это хотел сказать. Запомни, и ты знаешь из Библии, что манна небесная больше, как израильтяне перешли через Иордан, не опускается. Надо работать своими руками. Ну, еще что-то сказала, еще что-то сказала. И поняла, что с ним сейчас разговаривать бесполезно, оставила его, пошла детей укладывать спать, и сама там... Больше не выходил, так и заснул там. А он остался на кухне заниматься. Завтра утром, в 8 утра он уйдет. К вечеру, уже часов 10 вечера, стучатся в дверь. Входят два мужчины в комбинезонах дорожных. В чем дело? Мы, говорит, едем в Ленинград, везем, значит, товар на продажу. Ну, ЗИЛ с прицепом поломался. Мы спрашивали, кто здесь может отремонтировать. Кстати, была пятница на субботу. Нам сказали, что суббота-воскресенье никто не работает, только на понедельник мастерские. А если отремонтировать, то вы сможете, кстати, он... как по этой части когда-то работал, специалист. Не поможете ли нашей беде? А где вы стоите? Метров 100 от вас, на трассе. Хорошо, я сейчас приду. Переоделся, взял там, что нужно. Да, приходит. До 4 часов утра все сделано было. Ну, что-то поломалось, я не знаю. Ну, в общем, до 4 утра все сделал. Ну, те рады. И говорят, ну, чем обязаны? Рассчитаемся и вперед скорей. А он говорит, нет. Ко мне домой. Пошли домой. И там и поговорим. Ну, пошли. Он поставил там чай или кофе, я не знаю чего, ну, что было. Поставил на стол, накрыл. Совершил молитву, прочитав Слово Божие. Гостил. Но они покушали, позавтракали, поблагодарили. Итак, что с нас? Ну, говорит, я рассудил так. Так как вы пришли неожиданно ко мне, и я не рассчитывал на заработки какие-то, я рассматриваю, что это перст Божий, и с вас я ничего не возьму. Вот воздадим славу Господу и отправляйтесь в дорогу. Но этого быть не может. Нет уж, если я сделал вам доброе дело, то позвольте мне и распорядиться моим трудом. Давайте вот так и все. Я еще только лишь, если вы не возражаете, хочу помолиться, прославить Господа. Ну а что тут возражать-то? Помолился кратенько, все. Ну, счастливо вам! Они ушли. Через 10 минут ЗИЛ подъезжает к воротам, разгружает картошку, капусту, морковку, лук, там еще чего. В общем, целый двор. Только, говорит, обратно будем ехать, приготовьте ящики, чтоб мы тару заберем обратно. Ну ладно. Бесплатно все оставили. Жена встает утром, Выходит, а это, говорит, что такое? Ну что? Ну что, откуда у тебя? Что? Говорит, это Бог послал. Ну как Бог послал? В полном смысле этого слова, как вот как манна небесная. Нет, я тебя серьезно спрашиваю, Коля. И он стал рассказывать все, что было. Ну, здесь у него мало времени было, он скорее. В общем, попросил, приготовь ящики, чтобы пустые, будут приезжать мимо, чтобы забрали, все приготовлено, и сам побежал на электричку. И мне эта жена, сестра рассказывает, и знаешь, уже 4 года они, вот эти шофера, проезжают, провозят овощи, и 4 года заезжают к нам и обеспечивают на целый год. И каждый раз мне стыдно, что я посмела обидеть Господа. Я уж не говорю обидеть мужа, я Бога огорчала. Своими пошли поспешными выводами. Мне уже, я же вас предупреждал, что не знаю, как кончать. Мне уже кончать надо, братья уже на меня посматривают, я согласен, братья, согласен. Я хочу помолиться Господу и поблагодарить Его за встречу, которую мы имели. И помолиться, чтобы мы, прежде всего, самое первое, и здоровье свое, и время свое, и стремление все свои, чаяния свои отдавали Господу. И Бог в долгу перед нами не останется. Позвольте, я помолюсь Богу. Аминь. Проходят годы, время торопясь, и ты, Христос, идешь уже за нами. Прочнее ставить сети сатана, стремясь завлечь нас сложными путями. Христос, тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твой обет. Прими хвалу, что сердце наполняет. Когда нам трудно, мы идем к тебе, сердца перед тобою раскрывая. И ты, как добрый любящий отец, даешь покой нам силой наполняя. Христос, тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твой обет. Прими хвалу, что сердце наполняет. Служить и пред тобой безропотно ходить повиновение, чтоб отражался в нас твой лик святой, твой образ дивный, кроткий и смиренным. Христос тебе и сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твоя век. Прими хвалу, что сердце наполняет. Христос тебе и сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твоя век. Прими хвалу, что сердце наполняет.